одной рукой придерживая полы черно-желтого халата, другой держа за перила. Увидев расцветку халата, я вспомнил про черно-желтый Бентли и подумал, не существует ли между ними какой-нибудь взаимосвязи. «Привет, Бэби!» — прошептал он, глядя на дверь Мэтч Кеннет. «Что тут такое?» «Я ждал вас еще раньше», — буркнул я. «Лучше всего исчезните прямо сейчас, вы только мешаете, толстяк». Он сел рядом со мной и улыбнулся своей загадочной улыбкой. Я почувствовал запах его одеколона и отодвинулся. «Что-нибудь со старой ведьмой?» — спросил он, потирая жирные белые руки. «Она что-то потеряла? Там полиция?» «Кто-то перерезал ей горло», — жестко сказал я. «Смешно, что вы, всевидящие, око не видели, как вошел убийца. Вы не находите?» «Перерезали горло?» Его глаза полезли на лоб. «Это значит, она мертва?» Я кивнул. «Да, слишком много знала». Он встал, его губы дрожали, в глазах появился животный страх. «Вы, видимо, следующий». Спокойно продолжал я, «вы тоже слишком много знаете». Он кинулся в свою квартиру, захлопнул дверь, я услышал, как щелкнул замок. Я никак не ожидал такой реакции. Но скоро мне стало ясно, что он тоже видел мужчину и девушку, пришедших с Неттой, и он понял, что ему тоже могут перерезать горло. Я встал, раздумывая, стоит ли пойти за ним. Но тут из квартиры Мэтч вышел мрачный Коридан. «Расскажите-ка теперь поподробнее. Вы давно знаете эту женщину?» «Я только что с ней познакомился. Я же вам говорил. Я думал, что она что-то видела в ту ночь, когда умерла Анетта. Я пришел поговорить с ней, и она сказала, что действительно что-то видела. Потом она прокинула на ковер бутылку виски и отказалась говорить, если я не принесу новую. Я поехал за виски к Сэму в Блю-клуб, но когда вернулся, она уже была мертва, кто-то заставил ее замолчать навсегда. Расскажите в деталях, что она вам сказала, — приказал Коридан, пристально глядя на меня. Пришлось подчиниться, хотя мне это и не нравилось. В конце концов, он это по долгу службы обязан был выяснить, что с Неттой приехали еще двое человек той ночью. Он молча выслушал меня, и когда я закончил, нахмурился. «Так что ваша версия о самоубийстве треснула по всем швам», — подвел я итог. «Я же все время пытаюсь вам втолковать, что Нетта не кончала жизнь самоубийством». «Знаю», — сказал он, смерив меня острым взглядом. «А если она не кончила жизнь самоубийством, то у вас были веские причины заставить замолчать Мэтч Кеннет. Вы об этом не думали?» Я раскрыл рот. «С другой стороны, это все же могло быть самоубийство», — продолжал он. «Оба посетителя могли ведь и уйти. Все зависит от того, когда именно они покинули квартиру Нетты. Это может рассказать Коул. Он тоже их видел». «Я поговорю с ним», — пообещал Коридан. «И еще», — сказал я. «Когда я пытался до вас дозвониться, увидел отъезжавший стандарт. Я случайно знаю, что он принадлежит Джеку Брэдли. За рулем был некий Фрэнки, мальчик на побегушках у Брэдли». «А вам не кажется, что вы слишком много знаете?» «Вам тоже кое-что известно о Фрэнке?» — задал я встречный вопрос. «Мы уже пару раз пытались его взять, но он скользкий, как угорь. Мы подозреваем его в нескольких разбойных нападениях, но Брэдли постоянно подтверждал его алиби. Он может пойти на убийство?» Коридан пожал плечами. «Если хорошо заплатит, он пойдет на все». Я спросил, не нашли ли в квартире Мэтч каких-нибудь следов, — Нет, — ответил инспектор. Меня удивило, что он не видел имя Джекоби, написанное на пыльном полу. Оба детектива были в углу комнаты, очевидно, искали отпечатки пальцев. Я вошел так быстро, что они меня не заметили, пока я не дошел до шезлонга. Я нагнулся и посмотрел на пол. Пыль была стерта. Имя Джекоби исчезло. Я сразу подумал о Джулиусе Коуле. Значит, он входил сюда, когда я ждал Коридана. Я решил ничего не говорить об исчезнувшем имени Коридану, тут же появившемуся у меня за спиной. Его лицо покраснело от гнева. «Какого дьявола вы опять тут рыщете? Вы же тут ничего не потеряли? Исчезните сейчас же. Сколько раз я должен предупреждать вас? Не суйтесь не в свое дело. Вам повезло, что вас пока не обвиняют в убийстве. Я проверю ваш рассказ». Если что-то не так, отдам приказ о вашем задержании. Вы действуете нам на нервы, так что смойтесь побыстрей. — Если вы получше прислушаетесь, — сказал я у двери, — то услышите, как стучат мои коленки.